«Не свихну. Мне эта скамейка уже надоела, я на ней с самого утра торчу». «Ну и что? По-моему, очень удобно. Спинка удачно сделана. И вообще...» Журналист повозился на скамейке, устраиваясь поуютнее. Серёжа торопливо проговорил. «Извините, я забыл сразу сказать. Там, кажется, где-то гвоздь торчит. Можно брюки порвать». Дон Кихот поспешно приподнялся. Ощупал под собой скамью. «Чёрт! Действительно торчит. Это было бы чрезвычайно досадно — порвать штаны. Других у меня с собой нет». «У меня нитка с иголкой есть. Зашили бы», — сказал Серёжа. «Спасибо, утешил. А почему ты свои-то не зашьёшь? Вон у тебя внизу штанина распорота». «Да ну их! Я их вообще снять хотел. Да в чемодан не влазят. Я их надел, потому что через колючки надо было пробираться. Ну и зацепился там». «Где же ты пробирался через колючки? Ты ведь из лагеря едешь?» Серёжа нахмурился. «Ну, извини, извини», — поспешно сказал журналист. «Это опять профессиональная привычка. Командировочное настроение у меня. Когда я в командировке, то всех обо всём спрашиваю». «Значит, вы в командировке?» — переспросил Серёжа, потому что неловко было молчать. «Угу», — откликнулся Дон Кихот. Он вдруг внимательно посмотрел на Серёжу, наморщил лоб, будто решал что-то. Потом спросил. «Можно я расскажу тебе маленькую историю? Ты не удивляйся. Понимаешь, мне очень интересно, что про эту историю скажет случайно встреченный человек. Ну, такой, как ты. Можно?» «Конечно», — сказал Серёжа. «А про что история?» «Да, простое, в общем-то, дело. Получили мы в редакции письмо от одного гражданина. Пишет гражданин про председателя здешнего колхоза «Луч». Пишет, что председатель этот такой-сякой, с людьми не ладит, зазнаётся, обижает подчинённых. Колхозные машины для своих личных дел использует. Пионеров из лагеря на колхозную стройку не велел пускать, когда они там хотели в порядке шефской помощи поработать». «Это, наверное, про наш лагерь», — вставил Серёжа. «Здесь близко другого нет». «Наверное, про ваш. А ещё председатель заставил студентов дом для его родственницы ремонтировать. Там студенческий строительный отряд работает, новый конный двор строят ребята. Так вот, целую бригаду из этого отряда послал он частный дом чинить. Ну и ещё кое-что понаписано. В общем, приехал я в колхоз разбираться. Вопрос-то серьёзный. И действительно, вроде бы так оно всё и есть, как в письме. На первый взгляд. А если поглубже копнуть, то в письме сплошная чушь. Конечно, есть в колхозе люди, которым председатель не по вкусу. Лодыри это и прогульщики. Когда народ на поле выходит, они на свой огород или на базар. И насчёт машин — чепуха. А насчёт пионеров, так он правильно сделал, что не разрешил. Нечего на этой стройке ребятишкам делать. Там такие брёвна да шлакоблоки, что и студенты едва управляются. А что касается ремонта дома, то это вообще стопроцентное враньё. Никакая она ему не родственница, а просто однофамилица. У неё муж в прошлом году умер, а был он, кстати сказать, инвалид, бывший партизан. Умер, не успел дом поправить. А студенты услыхали эту историю и решили помочь. Их председатель не заставлял. Вот так, брат. Ну, что?» Серёжа смутился. Не привык он обсуждать такие взрослые вопросы. «Ну так что?» — сказал он с неловкостью. «Значит, всё в порядке?» «Да?» Журналист шумно вздохнул и обрадованно заулыбался. «Вот и хорошо. Ну, ты молодец, честное слово». «Я даже не понимаю», — растерялся Серёжа. «Почему я молодец? Вы смеётесь почему-то?» «Просто радуюсь. Видишь, не везло мне сегодня с утра. Встретил двух знакомых, одного за другим. У меня тут в округе знакомых полно. Рассказал им эту историю, а они... Один меня жалеть начал. Вот, мол, зря съездил, фелитон-то писать не о чем. А другой начал молоть. Знаем мы этих председателей, хоть и не подтвердилось ничего, а всё равно они такие. И ни тот, ни другой не порадовался, что человек-то оказался хороший, этот председатель. А ты вон сказал самое главное. Всё в порядке. Это ведь здорово, что ты так сказал». Серёжа подумал. «Да, только знаете что? Ведь тогда получается, что человек, который письмо писал, плохой». Дон Кихот кивнул. «Правильно заметил Серёжа. Только это и так было видно сразу, еще когда письмо не проверяли.